Тема 9. Разборка на бульваре Парадайз. Примечание редактора. К этому моменту в хронологии событий доктор Дьюк, судя по всему, совершенно выбился из сил. Представленная им рукопись была в таком беспорядке, что нам пришлось ознакомиться с оригинальной пленкой и расшифровать ее слово в слово. Мы ни в коей мере не редактировали эту главу, а доктор Дьюк отказался даже читать ее. И у нас не было ни малейшей возможности связаться с ним. Единственный связной адрес, которым мы располагали в течение всего этого времени, номер переносного телефона где-то на шоссе 61. И все попытки связаться по нему с Дьюком оказались тщетными. В интересах чистоты и принципиальности журналистской работы мы публикуем следующую главу так, как она сошла с пленки. Одной из многих, представленных доктором Дьюком наряду с рукописью для дополнительной сверки. Эта глава следует за эпизодом, в котором принимали участие Дьюк, его адвокат и официантка в ночной закусочной в Северном Вегасе. Логическое обоснование следующей операции вытекает из ощущения, полностью разделяемого как Дьюком, так и его адвокатом, что американская мечта должна быть обнаружена далеко за скучнейшими пределами конференции окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Запись начинается в Белом Ките, где-то на северо-восточной окраине Лас-Вегаса, когда он несется по дороге Парадайз. Направо, Болдер-Сити, это городок? Да. Поехали в Болдер-Сити. Хорошо, только давай где-нибудь выпьем кофе. Во, прямо туда, Тэй Тако Стенд, США. Я бы решился отведать тако, 5 за бакс. Звучит ужасно, я бы предпочел заехать куда-нибудь, где один стоит 50 центов. Не, скорее всего, нам представляется последний шанс полакомиться тако. Я хочу немного кофе. А я хочу тако. 5 за бакс, это как, 5 гамбургеров за бакс? Не, не суди о тако по его цене. Ты полагаешь, что можешь обставить эту сделку? А как же? Здесь есть гамбургеры за 29 центов. И тако по 29 центов. Дешевая забегаловка, вот и все. Так иди и договаривайся с ними. Резко искажается звук. Привет! Чем могу помочь? Да, у вас есть здесь тако? Это мексиканские тако или просто обычные тако? Я имею в виду, вы кладете в него острый красный перец и тому подобное? У нас есть сыр и салат, есть соус. Но вы понимаете, добавить в него? Я имею в виду, вы гарантируете, что это аутентичные мексиканские тако? Я не знаю. Эй, Лу, у нас есть аутентичные мексиканские тако? Женский голос из кухни. Что? Аутентичные мексиканские тако. У нас есть тако. Я не знаю, мексиканские они или нет. Да, ну ладно. Я просто хотел быть уверенным, что получу именно тот товар, за который плачу. 5 за доллар? Я возьму 5. Тако-бургер, что это такое? Доносится звук дизельного двигателя. Это гамбургер с тако в середине. Вместо начинки. Держу пари. Твои тако — это просто гамбургеры с начинкой вместо сдобы. Ну, я не знаю. Вы только что начали здесь работать? С сегодняшнего дня. Я так и думал. Никогда не видел вас раньше. Вы ходили в школу неподалеку? Нет, я вообще не ходил в школу. Да? Почему, вы больны? Не цепляйся, мы пришли за тако. Как твой адвокат, я советую тебе заказать чили-бургер. Это гамбургер с чили. Слишком остро для меня. Тогда я советую взять тако-бургер. Попробуй один. В тако есть мясо. Я попробую. И сразу чашку кофе, прямо сейчас. Чтобы я мог выпить ее, пока жду. Это все, что вы хотите? Один тако-бургер? Да, чисто на пробу. А может, захочу еще парочку. У вас глаза голубые или зеленые? Простите? Голубые или зеленые? Они меняются. Как у ящерицы? Как у кошки. Ой, ящерицы меняют цвет своей кожи. Хотите что-нибудь выпить? Пиво. И у меня есть еще одно пиво в машине. Тонны. Все задним сиденьем забито. Мне не катит мешать кокосы с пивом и гамбургерами. Ну, тогда давай размажем ублюдков. Прямо посередине автострады. Болдер-Сити где-то здесь рядом. Болдер-Сити? Вы хотите купить сахар? Да. Мы же в Болдер-Сити, а? И совсем близко от него. Я не знаю. Это там. Вон. Видите указатель Болдер-Сити? Окей? Вы что, не из Невады? Нет, никогда здесь раньше не бывали. Просто путешествуем через... Просто езжайте вперед по этой дороге. Какие-нибудь развлечения в Болден-Сити? Ох, не спрашивайте меня, я не... Азартные игры? Я не знаю. Это просто маленький городишко. А где там казино? Понятия не имею. Минутку, а вы-то сами откуда? Из Нью-Йорка. И вы только сутки здесь находитесь? Нет, я живу здесь уже какое-то время. И как вы развлекаетесь? Ну, скажем, купаетесь или еще что-нибудь в этом роде? В садике за домом. И, может, на десок? Ну, езжайте в... Ах, бассейн еще не готов. Позвольте объяснить вам настолько кратко, насколько смогу. Мы ищем американскую мечту. И нам сказали, что она находится где-то в этой местности. Ну вот, мы оказались здесь только потому, что они послали нас сюда прямо из Сан-Франциско искать ее. Вот почему они предоставили нам этот белый кадиллак. Они посчитали, что на нем-то мы уж точно ее вычислим. Эй, Лу! Ты знаешь, где находится американская мечта? Она спрашивает Павлоиху, знает ли она, где находится американская мечта. 5 так 1 так и бургер. Так ты знаешь, где американская мечта? А что это? Что такое? Ну, мы не знаем. Просто нас послали сюда из Сан-Франциско найти ее. Для журнала. И сделать о ней репортаж. А, вы имеете в виду место? Место, которое называется «Американская мечта». Это что, старый клуб психиатров? Я так и думаю. Старый клуб психиатров? Старый клуб психиатров. Там, на Парадайз. Вы, ребят, серьезно? О, нет, зубы заговариваем. Да вы посмотрите на машину. Неужели я выгляжу, как ее владелец? А может ли это быть старый клуб психиатров? Это же дискотечное место. Во-во. Наверное, это оно и есть. А оно на Парадайз или как? Владельцем старого клуба психиатров был Росалин. Он все еще хозяин там? Я не знаю. Все, что нам сказали, было: езжайте, пока не найдете американскую мечту. Берите белый кадиллак и отправляйтесь на ее поиски. Она где-то в районе Лас-Вегаса. Это должно быть старый. И пальто-то никчемный. Даже заниматься не стоит такой ерундой. Но, вы понимаете, нам за это платят. А вы будете еще и снимать ее? Или... Нет, нет, никаких фотографий. Или кто-то послал вас охотиться за химерой? Ну, типа охоты за химерой. Более или менее, хотя, честно говоря, все на полном серьезе. Тогда это должен быть старый клуб психиатров. Но единственные люди, которые там ошиваются, свора пушеров и барыг, амфетамины там всякие, транквилизаторы и тому подобное. Во-во! Может, это и есть то самое? Клуб работает только по ночам или до вечера? Ох, дорогуша, работа там никогда не останавливается. Но это не казино. А что это за место? Угу. Это на Парадайз. Старый клуб психиатров на Парадайз. Он так и называется? Старый клуб психиатров? Нет. Он так должен был называться. А потом его купил какой-то тип. Но я ничего не слышал о том, что это американская мечта. Что-то вроде того ассоциируется с этим. Ах, вот. Это психушка, где ошиваются все торчки. Психушка? Вы имеете в виду психиатрическую клинику? Нет, дорогуша. Там околачиваются все травяные барыги, все пушеры и прочая шваль. Перед тем, как зайти внутрь, там раскумариваются подростки и все такое. Но оно не называется так, как ты говоришь, американской мечтой. А вам не приходит в голову, как оно на самом деле может называться? Хотя бы скажите, где оно находится. Направо от Парадайза Восточный. Но Парадайз и Восточный параллельны. Да, но я знаю, что выхожу с Восточной, а потом иду по Парадайз. Да, я это знаю. Но затем Парадайз огибает Фламинго. Прямо вверх по бульвару. Думаю, что кто-то укажет вам. Мы остановились у Фламинго. И я считаю, что место, о котором вы рассказываете, и путь, который вы описали, и есть то самое. Но эта точка не для туристов. Ерунда. Поэтому они и послали меня. Он писатель, а я телохранитель. Подозреваю, что это будет... Эти парни — шизики. И все эти ребятишки — шизики. Нет проблем. Да, но они на понятиях. 24 часа насилия в сутки? Вы нас об этом предупреждаете? Точно так. Теперь вот здесь фламинго. Ох, нет, я не смогу вам так показать. Давайте-ка лучше расскажу, как иду сама. Прямо там, на первой бензоколонке Тропикана, берите правее. Тропикана направо. Первая бензоколонка и есть Тропикана. Берите правее у Тропиканы и держитесь по правую руку от Тропиканы. Правее от Парадайз. И вы увидите большое черное здание. Оно все выкрашено в черный и выглядит по-настоящему странно. По правую руку от Тропиканы, справа от Парадайз. Черное здание. И там на одной из стен висит вывеска. Клуб психиатров. Но они полностью переделали его и все такое. Хорошо. Это довольно близко. Может, мне еще чем-нибудь помочь тебе, дорогуша? Я ведь даже не знаю, то ли это. Но звучит похоже. Думаю, вы, ребята, на правильном пути. Прекрасно. Это лучшее направление, которое нам указали за 2 дня. Мы расспрашивали всех людей в округе. Я могу сделать пару звонков и, черт возьми, полностью увериться в том, что послала вас куда нужно. Неужели? Конечно. Позвоню Алину и спрошу его. О, буду бесконечно признателен, если вы это сделаете. Когда поедете вниз по улице к Тропикане, это не первая бензоколонка, а вторая. Там внизу будет большой указатель. Справа от дороги. Тропикана Авеню. Поворачивайте направо, и когда доберетесь до Парадайз, то еще направо. Окей. Большое черное здание справа от Парадайз. 24 часа насилия в сутки. Видите? Там Тропикана. А прямо туда, вниз, Болдер Хайвей. Ну, тогда до города, оказывается, достаточно далеко. Вот, где-то здесь рядом Парадайз разветвляется. Вон там Парадайз, а мы прямо здесь. Видите? А это Болдер Хайвей и Тропикана. Да, и еще не предупредила, что бармен там тоже плановой. Да, вот это маршрут. Вы будете довольны, что остановились здесь, мальчики. Только если мы найдем ее. Только если мы напишем о ней статью и побьем ее в печать. А почему бы вам не пройти внутрь и не посидеть немного? Мы стараемся как можно больше находиться на солнце. Она собирается позвонить, чтобы выяснить, где это. Ага, окей, тогда давай зайдем внутрь. Примечание редактора. Продолжение. Пленки с записями последующей сцены оказалось невозможно транскрибировать из-за какой-то липкой жидкости, попавшей на головки. Тем не менее, в чудовищно искаженных звуках присутствует некая определенная последовательность, показывающая, что почти 2 часа спустя доктор Дьюк и его адвокат наконец нашли то, что осталось от старого клуба психиатров. Огромные куски обожженного, потрескавшегося бетона на пустыре. Владелец бензоколонки через дорогу сказал, что это место сгорело дотла около 3 лет назад.